страдания святого мученика Шалвы, князя Халцихского и 10 000 мучеников грузинских. Память, 17-30 июня. Святой мученик Шалва отличался многими христианскими добродетелями. За его храбрость и мужество святая благоверная царица Тамара Великая, память 1-14 мая, назначила его правителем Ахалцихской области на юге Грузии. Возглавив грузинское войско, он одержал блестящую победу над турецким султаном Накардином, благодаря чему в продолжении царствования святой Тамары Грузии сопутствовали мир и благоденствие. В царствовании царицы Русудан, представление 1237, Грузия подверглась нашествию персидского шаха Джалал-эд-Дина. В битве с превосходящими силами противника князь Шалва был тяжело ранен и пленен. Шах Джалал-эд-Дин окружил князя Шалву показной заботой, но спустя год, когда он оправился от ран, потребовал принять магометанство. Обещания высокой должности и всяческих почестей не смогли поколебать грузинского исповедника. Он отклонил все посулы и не устрашился тяжести пыток, а своему мучителю спокойно отвечал: «Скажу тебе словами святого Игнатия Богоносца, и не желаю никаких приобретений, кроме сохранения божественного образа, по которому я создан». Разгневанный шах приказал обнаженного исповедника волочить по земле, избивая ногами и палками. Во время истязания святой мученик радостно воскликнул: «Радуйся, Шалва! Вместе с одеждой ты совлекаешь себя и ветхого человека, и освобождаешься от тли вечной». Полумертвого, с переломанными костями святого мученика бросили в темницу, где он скончался в июне 1227 года. После этого Джалал-эд-Дин опустошил Армению и с многочисленным войском направился к Тбилиси. Грузинские войска оказали героическое сопротивление, но из-за измены горожан-персов город не смог устоять. Тбилиси был взят. Не только общественные и частные здания, но и все храмы и святилища были преданы огню и осквернению. Не оставлены были в покое даже кости умерших. Жертвы бесчеловечья делали служители алтарей и весь клир церковный. Словом, Тифлис представлял теперь тот вид, какой представлял Иерусалим при разрушении его Титом. Жестокий шах приказал снять купол с кафедрального Сионского собора в честь Успения Божией Матери и вместо него поставить свой шатер, чтобы смотреть на сожжение города и мучения христиан. Пленных грузинов приказал обратить в ислам. 10 000 человек были пригнаны к мосту через реку Куру вблизи Сионского собора. Пленникам предложили свободу и щедрые дары шаха, если они отрекутся от Христа и плюнут на святые иконы, поставленные на мосту. Христиане же, подходя поочередно к святым иконам, вместо поругания, воздавали им должную честь и поклонение. Тут же палачи отрубали им головы и обезглавленные тела бросали в Куру. Так были казнены все 10 000 грузинских исповедников. Можно было перейти реку с одного берега на другой, по телам святых мучеников, не замочив в воде ноги. Вода в реке, смешавшись с мученической кровью, стала красной. Эта страшная казнь продолжалась весь день до позднего вечера. Ночью над мостом опустился столпообразный свет и осветил тела страдальцев Христовых. Вслед за этим произошло сильное землетрясение, во время которого палатка нечестивого шаха рухнула с высоты Сионского собора. Память святых 10 000 тбилисских мучеников совершается Грузинской Православной Церковью в один день с памятью святого мученика Шалвы.